Такси мчалось в сторону аэропорта. Марусе было плохо. Тело ломило, живот крутило, тошнило и сильно разболелись глаза. Сразу три предмета в кармане. Это не шутка. «Ты просто убиваешь меня!» Носова аж трясло от возмущения. «Чем я тебя убиваю?» «Так нечестно. У нас был договор, и он выполнил условия». «Я все верну. Ты ничем не отличаешься от охотников». «Но я же никого не убила. Зато отняла обманом». «Так было нужно». «Я думал, он тебе нравится. Так ты улыбалась ему все время, строила глазки, а сама обвела вокруг пальца». «Послушай, Нос, мне нужны эти предметы». «Ну, конечно, кому же они не нужны?» «Я видела Бунина». «Что?» «Видела профессора, когда умерла там, за столом, как ты выразился». «Не понял. Профессор жив. Я подумала о нем и увидела. Этот предмет показывает все, что ты захочешь. Это медиум». Носов окаменел, переваривая информацию. «Профессор где-то в подвале или в гараже. Я толком не рассмотрела. Но я знаю место, где его держат». «И где же?» «В загородном доме Нестора». «Ох!» Только и смог выдохнуть Носов. «Теперь понятно, зачем мне понадобились предметы?» Носов кивнул. «Сейчас ты вернешься в Нижний и расскажешь обо всем ребятам». «Что значит «ты»?» «Это значит, что ты летишь один. А я пока проберусь в логово нашего дракона. Думаю, мне есть о чем с ним поговорить». «Нет!» – заверещал Носов. «Я не пущу тебя одну!» Маруся улыбнулась, и это было последним, что Носов успел увидеть. До этого момента Маруся ни разу не задумывалась о том, как происходит перемещение. Что при этом чувствуешь? Сколько оно занимает времени? И если это длится дольше секунды, то успеваешь ли ты что-нибудь рассмотреть? Впрочем, она и сейчас не смогла об этом подумать, потому что когда открыла глаза, то находилась уже внутри полутемного помещения с серыми стенами. Профессор лежал на полу и будто бы спал. Из его груди вырывалось страшное свистящее дыхание. Маруся подбежала к нему и опустилась рядом. Бунин приоткрыл глаза. «Маруся!» — еле слышно прошептал он. «Я вытащу вас отсюда!» Маруся попыталась развязать веревки. Бунин застонал. «Больно?» Он сжал зубы. Маруся стала не по себе. Судя по всему, он испытывал нечеловеческие страдания. Его лицо покрылось испариной, и по всему телу пробежала дрожь. В таком состоянии идти профессор не мог. Значит, вытащить его будет не так-то просто. Что делать? Ждать, пока Носов долетит до Нижнего и позовет на помощь? Бред. Чем они смогут помочь, когда тут полный дом охраны? Кстати, охрана. Можно было бы использовать дар убеждения и заставить их вывести профессора в безопасное место. Узел поддался, и Маруся быстро высвободила руки Бунина. Они упали на пол, словно ватные. Казалось, будто у профессора переломаны все кости. Девушка поежилась. В таком состоянии его лучше не транспортировать. Оставалось только одно. «Потерпите минутку», – прошептала Маруся и вытащила из кармана ворона и орла. Она зажмурилась и мгновенно исчезла. Перед ней была широкая спина начальника охраны. Один ее вид внушал ужас. «Страшно, но бояться некогда». Маруся быстро постучала охранника по плечу и, как только он развернулся, посмотрела в глаза. «Говорите, Нестор сейчас дома?» «Нет, он уехал в...» «Неважно. Помогите мне вытащить из подвала человека, которого вы там держите». На это было дико смотреть, но гигантский двухметровый мужик послушно двинулся по коридору в сторону лестницы. Маруся побежала следом, не сводя глаз с его затылка, будто держала под прицелом. Они спустились на нижний этаж и остановились у двери. Охранник поднес руку к замку, тот жалобно пискнул, и дверь отползла в сторону. «Осторожно, возьмите его на руки!» Громила наклонился, легко подхватил профессора и встал перед Марусей, ожидая следующих указаний. «А теперь мне нужна машина!» – распорядилась Маруся. «Самая быстрая из всех, что у вас есть!» Еще она не управляла таким роскошным автомобилем. Он был дороже, быстрее и мощнее, чем Марусин. Да что уж там, он был единственный в своем роде, собранный на заказ. И Маруся никогда даже не мечтала увидеть его вживую. Только фотографии в интернете и фантастические слухи в разделе «Сплетен». Нестор явно не жалел денег на игрушки. О чем опять она думает? На карте замигала заданная метка – ближайшая больница. С такой скоростью ехать до нее было всего ничего. Профессор молчал. Возможно, спал, а может, потерял сознание от болевого шока. Как он еще держался? Или Нестор специально поддерживал в нем жизнь, чтобы продолжать допросы? Последний поворот. Маруся сбавила газ, чтобы не влететь в ворота. Томительное ожидание, пока освободится проезд. Изумленные лица зевак пялятся на машину. Длинное белое здание, каменные львы с разинутой пастью у подъезда. Маруся выпрыгнула из машины и побежала по ступенькам. «У меня в машине человек!» – закричала Маруся, едва распахнулись двери. «Быстрее! Он умирает!» Девушки в голубых комбинезонах засуетились у стойки, отдавая команды санитарам, и практически мгновенно в зале появились люди с больничной каталкой. «Он там!» – Маруся указала на машину. «Только аккуратно!» Маруся смотрела, как Бунина вытаскивают из машины. О, теперь можно было выдохнуть. Она сделала все, что могла. «Надо же!» Задремала и сама не заметила. Маруся протерла глаза и потянулась. В больничном коридоре было тихо, и даже персонал передвигался бесшумно, словно скользя по гладкому полу в мягких тапочках, похожих на балетки. Ребята еще не приехали, хотя она сразу же отправила сообщение Носову. Не получил или прошло еще недостаточно времени? Маруся встала с дивана и заглянула в палату. Никого. Значит, профессора еще не привезли из операционной. Маруся не хотела думать о том, что могла быть другая причина. Он не может умереть. После того, как она нашла и спасла его, это было бы слишком несправедливо. Маруся вернулась на место. Ничего не делать было мучительно, но чем себя занять, она тоже не представляла. Маруся достала коммуникатор и увидела новое входящее сообщение в папке голосовой почты. «Прослушать». «Нос, это Маруся. Я вытащила Бунина. Координаты больницы во вложении. Жду вас». Ну как можно быть такой дурой? Она отправила сообщение Носову на носовский же коммуникатор, который остался у нее. И как теперь с ним связаться? Найти номер школы и разыскать через администрацию? А может... Да, скорее всего, в списке контактов будет кто-то из ребят. Позвонить Илье и объяснить. Маруся пролистнула записную книжку, нашла нужный номер и нажала на кнопку вызова. Она уже и не надеялась услышать его голос. Каким он будет? Радостным или холодным, как в ту последнюю встречу? Нос? Алло, Илья, это Маруся. Маруся? А где Носов? Он что, еще не приехал? А должен был. Он вылетел в Нижний несколько часов назад. Вылетел? С каждым следующим вопросом голос Ильи был все более удивленным. Долго рассказывать, я не поэтому звоню. Илья, я нашла профессора. В каком смысле? В прямом, он жив и сейчас находится в операционной. Я сижу здесь, в больнице. Где? Я забыла название этой улицы. Ты знаешь, где находится подмосковный дом Нестора? Скажи мне адрес больницы. Это первая больница в сторону города, если ехать из загородного дома Нестора. Черт знает что. Да, это черт знает что. И я понимаю, что звучит дико, но я бы очень хотела, чтобы вы все приехали. Илья не ответил. Илья, ты слышишь меня? Надеюсь, это не подстава. Найди эту больницу на карте, позвони и спроси сам. Я не вру. Хорошо, тогда жди. Маруся услышала гудки и отключила коммуникатор. Как же это обидно, когда тебе не верят. Ей снова стало грустно, и почему-то в этот момент ужасно захотелось поговорить с кем-нибудь. Но с кем? Прежним друзьям не расскажешь, а новых... Кто остался из новых? Илья и Алиса ненавидят ее, Нос злится, а Юки... Маруся вспомнила про Юки. Она бросила его одного в чужом городе, в то время как парня разыскивает полиция всего мира. Красиво, чего уж там. Но теперь, когда профессор в относительной безопасности, она могла бы вернуть предметы. Маруся зашла на страничку Юки и обновила блог. Никаких новых сообщений. Да из чего им там взяться? «Вы родственница?» Маруся вздрогнула и подняла глаза. «Что, простите?» «Кем вы ему приходитесь?» Перед ней стоял пожилой мужчина в светло-голубой форме. Видимо, доктор. «Бунину? Я его ученица. Вы можете объяснить, что с ним произошло?» «Боюсь, что нет». «Боюсь, что придется». Маруся огляделась по сторонам и увидела двух людей в черных костюмах. Они шли по коридору прямо в ее сторону. Очередные представители службы безопасности и очередное обвинение в убийстве? «Как он?» – быстро спросила Маруся, приглаживая волосы. «Мы перевезли его в другую клинику». «Куда?» «Он в Москве». «Вы смогли что-нибудь сделать?» Доктор оглянулся на мужчин в костюмах, которые подошли так близко, что уже могли слышать их диалог, и молча покачал головой. «Вы Мария Гумилева?» – спросил подошедший мужчина. «Я?» «Нам нужно задать вам несколько вопросов». «Несколько вопросов, на которые нельзя дать ответ. А значит, новые проблемы, задержание и звонки папе». «Вам не нужно задавать мне вопросы», – уверенным голосом сказала Маруся. Мужчины переглянулись. «Прошу прощения, но мне придется вас покинуть». Маруся встала с дивана, подошла к окну, раскрыла ставни и спрыгнула в траву. Конечно, можно было бы перенестись при помощи предмета, но почему-то вся эта магия не доставляла никакого удовольствия. Удобно и невыносимо скучно. Маруся ехала по трассе по направлению к Москве. В машине, на которую все обращали внимание и наверняка уже заявленную в угон. Приключение в Марусином духе. Она включила музыку на максимальную громкость, чтобы заглушить навязчивый голос в голове. Думать ни о чем не хотелось, но, как это обычно и бывает, чем сильнее отгоняешь мысли, тем наглее они лезут. Профессор, Нестор, папа, Юки, Илья, нос, больница, предметы. Прочь, все прочь. Освежить голову, дать передышку. Можно петь или просто кричать, мычать, отбивать ритм пальцами по рулю. Или позвонить в Нижний, предупредить, что профессора перевезли в Москву. Не думать. Проверить, не пришло ли новое сообщение. Маруся опустила стекла. Может, ветер выдует из головы всю эту чушь? Хотелось быть плохой, не переживать, не выдумывать решения. Она не хочет спасать мир, не хочет покорять его. Она вообще ничего не хочет. На мониторе с камеры заднего вида появилась машина черного цвета. И кто-то в ней настойчиво сигнализировал Марусе, мол, притормози. Ага, разбежались. Она дождалась, когда машина поравняется с ней, и вдавила педаль газа. Изображение на мониторе стало резко отдаляться. Кто это? Милиция? Люди Нестора? На что они рассчитывают? Что смогут догнать ее? Будут ждать, пока у нее не выгорит бензин и схватят? Пошлют вертолеты со снайпером? Перекроют дорогу? Маруся посмотрела на карту. Через 4 километра справа будет озеро. Она вывернула руль, запрыгала колесами по траве и на полной скорости в ближайшее дерево. Маруся вынырнула и схватила ртом воздух. Вот это круто! Перенестись в последнюю секунду в самый центр озера. Ледяная вода и прилипшая к телу одежда. Маруся рассмеялась и обернулась в сторону леса. Столб черного дыма и отблески фар сквозь деревья. «Ох, Нестор, прости. Наверное, это была твоя любимая машина». Маруся быстро добралась до берега, кое-как выжила одежду, не снимая ее. В голове прояснилось. Гнетущие мысли ушли на дно, и сандалии заодно с ними. А, невелика потеря. «Привет, Маруся». Девушка отскочила в сторону и замотала головой в поисках источника звука. Слева, в метрах трех от нее, стояла невысокая миловидная женщина в синем комбинезоне и красных кедах. Скрестив руки на груди, она невозмутимо смотрела на Марусю и улыбалась уголками губ. «Откуда ей известно ее имя?» «Все нормально. Я из той машины, которая ехала за тобой». «Ох, попалась!» «Все нормально», — повторила женщина. «Я просто хочу тебе сказать, чтобы ты не боялась нас». «А кто вы?» «Я? Охотник. Запомни мои слова. Охотников бояться не надо. Мы с тобой еще поговорим, когда встретимся в следующий раз. Кстати, там на пригорке это не твой папа?» Женщина указала рукой куда-то за спину Маруси. Маруся оглянулась, но, разумеется, никого не увидела. А когда снова повернулась к незнакомке, женщина исчезла. «Так, пора отсюда уходить». Спустя полчаса Маруся сидела на деревянной скамейке, предусмотрительно установленной добрыми людьми на обочине шоссе. Можно, конечно, прямо сейчас переместиться домой, в Москву, высохнуть и переодеться. Но встречаться с папой в таком виде Маруся не хотела. Кроме того, придется объяснять, рассказывать и отвечать на неприятные вопросы. Так что уж лучше так, на скамейке у шоссе. В кармане завибрировал коммуникатор. Какое счастье, что современные средства связи и в огне не горят, и в воде не тонут. Маруся вытащила его и посмотрела на экран. Входящий звонок с незнакомого номера. «Алло». «Привет, это я». «Носов? Ты куда пропал?» «Я не пропал. Просто передвигаюсь немного медленнее, чем ты. Пришлось купить новый коммуникатор». Маруся улыбнулась. За то время, пока Носов перелетал из одного города в другой, она успела провернуть столько дел, что на неделю хватит. «Ты где?» Маруся осмотрелась. «Сижу на скамейке, загораю». «А если честно?» «Если честно, то просто жду, пока высохнет одежда». «Ты что, серьезно загораешь?» «Могу прислать фотку». «А как же Нестор и профессор? Ты там в порядке?» «Найди Илью и передай, чтобы никуда не ехал». «Куда не ехал?» «Просто найди его и передай. Через 10 минут я жду вас в сквере». «Не понял». «Школьный сквер через 10 минут», — повторила Маруся. Она нажала на кнопку и выключила коммуникатор. Возвращаться в Нижний не хотелось, но рано или поздно ей все равно пришлось бы объясняться. Маруся закрыла глаза. «По крайней мере, есть еще 10 минут на отдых». На город опускались сумерки. Маруся сидела на той самой скамейке, на которой уснула, когда была здесь в последний раз, и снова в мокрой одежде. Откуда-то издалека раздался рев мамонта, и это, конечно, выделяло зеленый город на фоне других городов, где в это время можно было услышать только мычание коров. Хотя какие коровы в городе? В большом прозрачном куполе, который находился прямо напротив, проводили санитарную обработку. Четыре девочки бойко натирали его изнутри обычными тряпками, опрыскивая чем-то вроде средства для мытья стекол. Вдоль главной аллеи проехал трамвай. Он излучал уютный желтый свет и показался Марусе каким-то неожиданно родным и близким. Похоже, купание в лесном озере было тоже своего рода волшебством. Маруся как будто сменила гнев на милость. «Привет!» Маруся обернулась на голос. Все трое ребят стояли рядом с ней, но поздоровался только Носов. «Привет!» Маруся заметила, что Илья как-то нерешительно кивнул. Алиса же принципиально не здоровалась. «Я уже рассказал все, что знал, пока мы шли», — начал Носов. «Это ничего?» «Ну да». «Предметы у тебя?» — начала свой допрос Алиса. «Да». «И как же ты вытащила Бунина?» — продолжила Алиса. «Кстати, я позвонил в больницу, о которой ты сказала», — вступил в разговор Илья. «Его перевезли в Склиф». «В Склиф?» — удивилась Маруся. «Я попросила охранника вытащить Бунина из подвала и дать мне машину», — ответила она Алисе. «А что с профессором?» — спросил Нос. «С ним все плохо. Похоже, Нестор переломал ему все кости». Носов сморщился, будто почувствовал боль. «Я говорила с врачом, но очень быстро. Они не смогли ничего сделать». «Видимо, поэтому и перевезли в Москву», — предположил Илья. «Как можно было переломать все кости?» — с ужасом спросил Нос. «Морским коньком», — спокойно ответила Маруся. «Который он получил от тебя», — не преминула напомнить Алиса. Маруся пропустила упрек мимо ушей. «Сейчас надо думать о том, как помочь профессору, а не о том, кто виноват. Очень удобная позиция». «Она права», — неожиданно заступился за Марусю Илья. «Я ей не верю». «Во что ты не веришь?» — разозлилась Маруся. «Вот с какой стати мне врать?» «Потому что у тебя как-то очень легко все получается. Но только пока почему-то с пользой для Нестора. Зачем ты вообще отдала ему предметы?» «Это другой вопрос». «Но ты на него так и не ответила». «И не отвечу», — жестко отрубила Маруся. «Я сделала ошибку и пыталась ее исправить. Кстати, хочу вам напомнить, что это я нашла и вытащила Бунина». «Что толку от того, что ты его нашла и вытащила, если он в коме и ты не знаешь, как ему помочь?» «Ну, может быть, ты знаешь. Может, попробовать дар убеждения, сказать ему «встань и иди». «Так, хорош ссориться», — прервал девушек Илья. «Неконструктивно». «Пусть она отдаст предметы и проваливает», — предложила Алиса. «А что, если натравить на Нестора людей?» — предложил Носов. «Если ты можешь убеждать, чтобы Нестор поубивал их, не думаю, что здесь стоит действовать силой». «Никаких посторонних людей привлекать нельзя», — согласилась Алиса. «А если пробраться к нему и выкрасть предметы, как это делал Юки?» — снова предложил Нос. Маруся покачала головой. «Он наверняка постоянно носит их с собой. После того, как у Нестора появилась саламандра, он может таскать все свои предметы с собой, сколько захочет, без всякого вреда для здоровья». «Конечно, он здоров. А вот профессор лежит в коме, и современная медицина ничем не может ему помочь. Кроме предмета, который есть у Нестора и который невозможно достать», — язвительно добавила Алиса. «Ну да», — обреченно согласилась Маруся. «И зачем тогда ты позвала нас? Чтобы рассказать, что все попытки спасти Бунина бессмысленны и бесполезны?» «Просто чтобы рассказать». «Ну, спасибо за рассказ. Это было очень увлекательно». Алиса развернулась и пошла по направлению к трамвайной остановке. Маруся вздохнула и посмотрела на парней. «А вы что скажете?» Илья пожал плечами. «У меня пока нет решения. Думаю, надо поехать к Бунину, а там посмотрим». «Я тоже так думаю», — согласился Носов. «Ну, тогда я пойду домой», — сказала Маруся и встала со скамейки. «А почему ты босиком?» — не выдержал Илья. «И в мокрой одежде?» «Спасалась от жары», — грустно улыбнулась Маруся. Она засунула руку в карман, прикоснулась к холодному металлу и исчезла.